видел, что я не лгу. Кивнув головой, он сказал: «Я собираюсь сегодня посетить одно-два местечка, где исполняют танец живота. Туземная музыка. Не хочешь ли присоединиться? Только не сегодня, у меня свидание». «Кто-нибудь получше танцовщиц?» Я лениво улыбнулся. «И намного». Пак пошарил в кармане. «Вот тебе фотография твоего Дюваля. Может, тебе интересно взглянуть, каков он на вид?» Я поблагодарил его, Пат ушел. Я внимательно вгляделся в фотографию. Она была довольно мутной и нечеткой, но лицо Дюваля вполне можно было разглядеть. Оно было смуглым и довольно заурядным, пока не всмотришься в выражение его глаз, потому что тогда становилось заметно, как он свиреп и жесток. Глава 10. Мостовая перед отелем на Парк-авеню была запружена машинами. Тротуар кишел фотографами, которые то и дело щелкали фотоаппаратами и вспышками. Я вышел из такси и вошел в холл. Постояв в очереди, сдал пальто и шляпу в гардероб и стал искать Далси. Она появилась ровно в 7:30 с целой компанией. Она была самой заметной женщиной из всех присутствующих, хотя в ее наряде не было ничего кричащего, как в туалетах других дам. Я сказал: «Хеллоу, красавица». Она откинула назад голову и рассмеялась. Неподходящее приветствие для великосветского приема, но ничего другого я придумать не мог. «Пойдемте во Фламинго-Дум». Она взяла меня под руку. «Для того я и пришел». Пока мы ждали лифта, я спросил: «Ничего не слышно о Гейте?» «Нет, его заменил один из наших сотрудников». Далси задумчиво покачала головой. «Мэтти Принс, его приятель, говорит, что у Гейтса была куча денег в письменном столе, а теперь их там нет». Подошел лифт, и мы поднялись в Фламинго-Дум. Здесь нас встретил праздник красок и шум голосов. С потолка свешивались флаги всех наций. Многие мужчины бросали на меня завистливые взгляды, ведь я был кавалером Далси. Мне было не по себе, и она, почувствовав мое раздражение, предложила выпить коктейль в баре. Только мы направились в бар, как Далси небрежно сказала: «Вон там Белла Рис», и показала рукой в угол комнаты, где стояли беседуя двое мужчин. Он был выше, чем я думал. Но ощущение силы, которое я уловил даже на фотографиях, на самом деле исходило от него. Когда я повернулся, то почувствовал, сколько в нем животной грации. Опасно обманчивая, потому что в действительности он умел поворачиваться гораздо быстрее. Лишь когда мы были на расстоянии 10 футов от него, он сделал вид, будто только что нас заметил. Лицо его сразу приняло приятное выражение, и он двинулся навстречу Далси, протянув руку. Но наблюдал он не за ней, а за мной. Я ведь был из его племени. Меня нельзя было убаюкать и заворожить светскими условностями. Я двигался так же быстро, как он, и так же, как он умел убивать. Из всех присутствующих я один был для него потенциальной угрозой. «Рада видеть вас», — сказала Далси. «Разрешите представить вам мистера Хаммера?» В первый раз он посмотрел прямо на меня и протянул руку. «Очень рад, мистер Хаммер». Голос у него был низкий и глубокий. Говорил он с легким акцентом, а в тоне не было никакого удовольствия. «Взаимно, мистер Рис». Наше рукопожатие было коротким и сильным. «Скажите, вы член группы Соединенных Штатов Америки в ООН? Что-то прежде я вас не видел». «Но я не собирался валять дурака, о господи, конечно нет. Я честный детектив». Что-то дрогнуло в его глазах. Пожалуй, он удивился, что я не пытаюсь притворяться. Он снова протянул мне руку. «Всего хорошего, мистер Хаммер». Он кивнул и слегка поклонился, Далси чисто по-европейски. Я отошел. Вся фигура его дышала спокойствием и уверенностью. Далси с минуту смотрела ему вслед, потом повернулась ко мне. «Вы затем сюда и явились? Ведь вы смутили его». «В самом деле?» Она рассмеялась, прикрыв рот рукой. «Это действительно было очень смешно». «Ну хорошо, давайте выпьем, а потом вы проводите меня домой. Мне предстоит несколько дней напряженной работы. Мы должны выпустить очередной номер журнала. Я не могу сейчас себе позволить поздно ложиться, пока не закончу все это». «Очень плохо», — сказал я. Пальцы ее сжали мою руку. Я подвез Далси к ее дому.